Глава 6. Герт не стал останавливать друга. Успел уже рассмотреть обрызги наскоро стертой грязи на сапогах и чуть осунувшееся лицо и необычную раздражительность. Пусть идет, а то спится. Возможность спокойно поговорить у них еще будет. Но усидеть после его ухода в кабинете не смог. Пусть и нельзя назвать их разговор ссорой или размолвкой, было в нем нечто такое, что тянуло душу герцога неправильностью и досадой. Он отодвинул книги и решительно пошел вниз, в оружейную, где хранил в шкафу одежду для тренировок. И уже через 10 минут яростно посыпал утоптанную тренировочную площадку свежей соломой из приготовленного чучела. Даже не предполагая, с каким пристальным вниманием следят за ним из окон второго этажа две пары задумчивых глаз. И если обладатель темно-серых, через некоторое время рассерженно хмыкнув, отошел от своего окна и решительно направился к постели, то хозяйка голубых еще некоторое время наблюдала за буйно махавшим мечом герцогом и все сильнее мрачнела. Хотя ее лицо продолжало хранить внешнюю невозмутимость, отточенную годами упорных занятий, однако губы невольно все сильнее сжимались, а нежная кожа скул едва заметно натянулась. Эсти не нужно было ни долгих наблюдений, ни каких-либо объяснений, чтобы понять состояние души герцога. Различие между вчерашней и нынешней тренировкой Герта просто кричало. Его светлость чем-то расстроен. И причиной для его раздражения мог быть только недавно приехавший граф. Других событий или известий за это время не случилось. Стало быть, друзья все же поссорились. И невозможно не понять, из-за кого. И это плохо. Очень плохо. Сразу по нескольким причинам. Слишком давно они дружат и слишком привыкли доверять друг другу и надеяться на помощь, поддержку и взаимопонимание. И очень скоро, буквально через несколько часов, начнут искать способы примирения. А помирившись, примутся искать причину ссоры. И, разумеется, найдут еще быстрее. И это сразу все осложнит и запутает. Или вообще сделает невозможным продолжение контракта глупышки. А Эсти теперь просто необходимо самой во всем разобраться. Слишком уж скверные вещи просматриваются опытным взором за вроде бы случайными странностями. Да и совершенно не желает она этой размолвки. В такой опасной ситуации змей необходим Герту как никогда ранее. И стало быть, ей нужно стать не виновницей ссоры, а источником примирения. Нелегкая задача, но не невыполнимая. Говоря о своем благородном происхождении, сестра тишины не солгала камердинеру. Она и в самом деле из знатного рода, но ради дела готова забыть про гордость и не обращать внимания ни на какие условности. Эста решительно достала из шкафа свой плащ и ботиночки и через минуту торопливо спускалась по лестнице, пытаясь угадать, где тут выход, через который его светлость попадает на задний двор. Дверь нашлась довольно быстро, и вскоре девушка уже неторопливо брела, рассматривая редкие желтые листья, чудом оставшиеся на кустах, и приготовленные к зимовке кусты роз, усиленно делая вид, что вышла на прогулку. А на самом деле все ближе подбираясь к добивающему чучело герцогу. «У вас хорошая скорость», — задумчиво сообщила она, проходя мимо площадки к клумбе, где еще осталось несколько кустиков поздних фиолетовых хризантем. «Но вот боковой удар слишком затянут. У врага будет удобный момент для атаки». «Откуда вы это знаете?» — усмехнулся он, останавливаясь и стирая рукавом пот со лба. «Мои родственники тоже каждое утро тренировались», — сказала Эста чистую правду и печально вздохнула. «А я наблюдала и слушала пояснения. А почему вы тренируетесь в одиночку? Разве граф пошел отдыхать?» «Да», — нахмурился Герт. «Он ехал без остановок». «Я чувствую себя чуточку виноватой», — грустно призналась сестра тишины. «Можно было попытаться объяснить ему все еще раз. А я не сумела. И иначе поступить не могла, вы же понимаете. А вас хочу попросить, постарайтесь поскорее с ним помириться. Надежный друг — это большая редкость, и его нужно беречь, особенно в вашем нынешнем положении. Но не ссылайтесь на меня. Я для графа не лучший авторитет. Вот это точно, — усмехнулся Герт. И, боюсь, вам придется терпеть его характер. «Я готова», — смиренно заверила девушка и побрела к кустам. «А вы не стойте на ветру после тренировки. Ветер холодный». «Ну вот», — довольно усмехалась девушка, срывая 3 цветочка для своей комнаты. Слава тишине, вовремя успела. Герцог по-прежнему будет искать пути налаживания прежних отношений с другом, но теперь он станет думать, будто действует по ее просьбе. Значительно труднее заставить змея изменить мнение о ней. Однако придется сделать все, на что она способна, если Эста желает помочь Геверту. Даггард проснулся минут за 15 до обеда. Он обладал способностью просыпаться в тот момент времени, который задумал, укладываясь спать, и часто ею пользовался, вставая с постели в самый глухой час и проверяя охрану. Он потянулся, чувствуя себя, если не совсем отдохнувшим, то достаточно бодрым и голодным, чтобы не опаздывать к столу, обычно накрывавшемуся в 3 часа пополудни. С минуту, нахмурившись, вспоминал встречу с другом и никак не мог понять, зачем вообще начал разговаривать с проклятой монашкой. Нужно было просто не замечать ее, как он не замечал неинтересующих его женщин, и все было бы прекрасно. Но еще больше он не понимал, для чего начал говорить с Гертом таким тоном. Знает ведь, как самолюбив его друг, и насколько остро задевают его открыто высказанные упреки и обвинения. Теперь придется искать пути примирения и снова унижаться. И терпеть эту нахалку. Пока отношения с Гертом не вернутся в прежнее русло, ее лучше обходить за 100 шагов. Герцог любое слово воспримет как выпад в свою сторону, будь оно хоть 3 раза справедливым. Возможности, что неправ или несправедлив в отношении к женщинам, может быть, он сам, граф не допускал. Все они хищницы, и все стремятся только к одному — заполучить себе в единоличное пользование самого лучшего из имеющихся в поле зрения мужчин, а потом день и ночь высказывать ему свои претензии и капризы. Когда Эста пришла перед обедом в гостиную, освежив свое платье широким кружевным воротником и прихватив одну из толстых старых книг, оказалось, что у герцога гости. Точнее, одна гостья — жгучая брюнетка в шелковом платье персикового цвета. Хотя для Эсты даже на миг не остался тайный подлинный цвет волос довольно смазливой приятельницы его светлости. По белой коже, светло-голубым глазкам и слишком светлым и редким для брюнетки бровям глупышка сразу поняла. Перед ней — блондинка, выкрасившая волосы в неимоверно насыщенный истинно черный цвет. «Это Эстелис, моя новая чтица», — представил вошедшую герцог. «Я увлекся историческими романами. А это баронесса Ритола Лисонди». «Очень приятно», — первая отозвалась Эстелис, разглядывая гостью с откровенным любопытством. «Ах, какое миленькое у вас платье! И фасон самый модный! Вы вообще такая яркая, как бабочка! И этот цвет вам так идет! А вы любите исторические романы? Не правда ли они очень поучительны? Но иногда хочется почитать чего-то милого. Вы еще не читали новый роман Тефли? Ну, тот, где на обложке красавица в зеленом, а рядом вампир. Такой красавчик, просто мороз по коже!» «Взаимно», — чуть растерянно пролепетала Ритола. «Я сейчас читаю «Роковую встречу». Там такие описания природы». «Да», — охотно подхватила Эста, опускаясь в стоящее напротив гости кресло. «Особенно ночной водопад. Все сверкает и переливается в лунном свете. А маркиза тоскует в беседке. И тут... «Ах, какая сцена!» «Я плакала», — с воодушевлением подтвердила гостья и, достав батистовый платочек, промокнула несуществующие слезы, стараясь не задеть густо накрашенные ресницы. «Вы так рассказываете, просто сердце замирает. Если мне удастся уговорить герцога уступить вас, поедете ко мне во дворец?» «Не удастся», — категорично отрезал спохватившийся Герт. «Как я выяснил, мне просто необходимо обновить свои знания истории. А читать сам я не люблю». «Просите чего-нибудь другого, дорогая. Госпожа Эстелис останется в этом доме». Вошедший в гостиную змей только на краткий миг досадливо поморщился. Мало тут было монашки, еще и эта интригантка заявилась. И как точно подгадала, за полчаса до обеда. Значит, теперь останется в доме часа на 2,5, не меньше. А он надеялся вызвать монашку на серьезный разговор. Пусть объясняет, какие намерена предпринимать действия за те деньги, которые затрачены на ее контракт. Обычные чтицы стоят в сотни раз дешевле и не помнят о 13-х пунктах. Однако мгновенно скрыл свое неудовольствие за учтивой, хотя и несколько прохладной улыбкой. «Госпожа Ритола, рад вас видеть. Вы прекрасно выглядите. Как поживает ваш дядюшка? А какие новости при дворе? Просветите меня, темного. Я 5 дней глотал пыль провинциальных дорог и совершенно отстал от жизни». «Обед подан!» — возвестил дворецкий и распахнул дверь в столовую. «Вы же не откажетесь с нами пообедать, дорогая?» Вспомнил правила гостеприимства Геверт, еще обиженный на любовницу за позавчерашнее пренебрежение. Но она, словно не заметив этой оплошности, заверила, что с удовольствием останется на обед. «Мне хочется узнать мнение госпожи Эстелис о скандальном романе Лервена Хинти. Надеюсь, наши мнения совпадут», — прощебетала Ритола, подавая герцогу руку. Едва не скрипнувшему зубами змею пришлось подать руку монашке, нарушая тем самым собственные обеты не приближаться к ней ни в коем случае. К концу обеда граф начал подозревать. Эту трапезу он запомнит надолго. Змей не менее дюжины раз успел проклясть свое намерение пообедать в столовой, чтобы лично проследить за маневрами глупышки, замыслившей очаровать его друга. Через час он уже не мог бы с чистой совестью сказать, кто тут более глупышка, чтица или баронесса. Не успевала иссякнуть одна тема, когда мы с воодушевлением принимались обсуждать новую, и при этом не забывали жарко нахваливать друг друга. И если монашка успела очень тонко похвалить редкий цвет волос гостьи и ее изумительный вкус, то баронесса с достойным наградой упорством продолжала нахваливать собеседницу и свой собственный дворец, не забывая делать очень понятные намеки на то, как было бы прекрасно, если бы Эста служила у нее. И если первый намек змей встретил саркастической ухмылкой и едва не подтвердил вслух, что он мечтает о том же самом, то через час уже лишь молча наблюдал за этим соблазнением, начиная ясно понимать, кто-то твердо вознамерился заполучить так трудно доставшуюся ему глупышку. И не мог не заметить, как ловко отбивает эти настойчивые попытки мнимая чтица. Как и не задуматься над двумя важными вопросами. Для чего или для кого так старается Ритола? И почему Эстелис так цепляется за место у Геверта, если баронесса в открытую обещает ей и лучшую оплату, платье от самых дорогих модисток и покои для важных гостей с личной прислугой? Змей перебрал несколько наиболее правдоподобных вариантов, но все они казались недостаточно серьезными или откровенно смешными. Даже если бы баронесса заподозрила глупышку в намерении влезть в постель к Герту, вряд ли она решила из ревности переманить ее в свой дворец. Попытка убрать возможную соперницу подальше от любовника была бы очень хорошим ходом, если бы герцог был дорог Ритоле всерьез. Однако она никого не любила, кроме себя и интриг. И если собственную особу баронесса обожала бесплатно, то из интриг обязательно извлекала какую-то выгоду. Или более щедрого покровителя, или дружбу с влиятельными особами, или нечто еще, непонятное никому до тех пор, пока не становилось явным для всех. Ритола и место в постели Герта получила благодаря ловкой интриге. Сама познакомила его бывшую пассию с одним из придворных волокит. И сама же первая примчалась утешать рогатого герцога. Даггард втихомолку вздохнул, вспомнив почившую Нерессу. При ней Гейверд был более спокойным и покладистым, хотя сам он тогда считал, что в браке, заключенном по уговору, не могло быть ничего хорошего. «Так я заеду завтра за вами, дорогая», — щебетала тем временем баронесса, прощаясь с Эстелис. «И мы вместе съездим в магазин. Я хочу купить все книги, какие вы посоветуете. Герцог, я с вами не прощаюсь. Вы же будете вечером у госпожи Шордон. А вас, Даггард, больше не интересует ее коллекция ванзийского фарфора? Тогда до завтра». «Если ты не хочешь ехать к Шордон, я тоже могу остаться дома. Или давай поедем к Адерту?» Вернувшись, обратился Герт к другу так запросто, словно еще недавно не витала над ними тень размолвки. «Езжай к Шордон, у меня есть дела», — небрежно ответил змей, искоса посматривая на монашку, не произнесшую после ухода баронессы ни слова. Она даже десерт отодвинула, сидела задумчиво, катая в бледных пальчиках вишенку, и по ее спокойно безучастному личику совершенно невозможно было понять, какие мысли одолевают только недавно так оживленно болтавшую глупышку. Эста решала в этот момент очень важный вопрос. Сколько можно сказать Герту и его другу, дабы они осознали всю серьезность происходящего? У нее не было ни малейшего сомнения в том, кто именно прислал сюда лживую баронессу. Но свой выбор девушка сделала еще в монастыре и отступать от него не собиралась. Ни одна из сестер тишины не пойдет на подобную подлость даже за двойной гонорар или королевские апартаменты. Значит, придется проявить определенную твердость. Хотя можно не сомневаться, змей мгновенно поднимет все иглы, как обозленный дикобраз. «Боюсь», — мягко сообщила глупышка, глядя прямо в глаза герцога. «Ваша светлость забыла о своем намерении сразу после обеда выехать в свой замок». Змей едва не подавился чаем, услышав это заявление. А Герт распахнул свои голубые глаза так широко, что графу стало предельно ясно. Герцог тоже первый раз слышит о своем намерении. «Каким ты стал забывчивым за последние дни, друг мой?» Змей давно получил от его светлости право обращаться на «ты», и решил после примирения воспользоваться им, чтобы произнести эти слова снисходительно укоризненным тоном. «Собрался уехать, и никому об этом не сказал, кроме госпожи Эсталис». «Вы тоже собирались ехать с его светлостью, граф?» Также тихо уточнила Эста и тоже добавила свой голос укоризны. «Я иду собирать сундук. Помнится, в вашей конюшне еще остались лошади. Мне хватит на сборы полчаса». «Да что, демон побери, происходит?» Рассмотрев лицо нахмурившегося, но не возражающего Геверта, змей повернулся к монашке и начал приподниматься с места с самым угрожающим видом. И тут обнаружил, что она смотрит прямо на него тем самым печальным и расстроенным взглядом, который сжег графа всю дорогу от Туриса до монастыря, заставляя ворочаться в мягких перинах и незаслуженно проклинать кочки и рессоры. И одновременно в памяти всплыла и досада на себя самого за невнимательность, излишнюю самоуверенность и поспешность. Змей стиснул зубы и сел на место, продолжая сверлить ее недоверчивым, изучающим взглядом и не находя на лице глупышки ни тени сомнения или раскаяния. «Слуги могут приехать и позже, а историю короля Карева обсудим в карете». Вставая, еле слышно уронила Эста и направилась к выходу. Звук шаркающих шагов камердинера девушка узнала еще в тот момент, когда он подошел к двери. «А Харик?» — чуть растерянно произнес Герт, который никак не мог прийти в себя. «Он не привык оставаться без меня. Но в карете ведь для него хватит места», — немедленно отозвался змей, пряча ехидную усмешку. Почему-то все дамы, услышав эту кличку, обычно представляли себе маленькую собачку или кота. «Безусловно», — кивнула монашка и вышла из столовой.